Глава 13. Дортмундер и Келк метались по незаселенным участкам Лонг-Айленда, словно спаниель, который никак не может найти подстреленную утку. Сегодня они ехали в оранжевом Датсуне 240Z, естественно, добытом Келпом у очередного рассеянного врача. Погода стояла неважная. Небо было затянуто сплошной пеленой серых туч, готовых вот-вот разразиться проливным дождем. Но дождя не было, и вскоре Дортмундер начал ворчать. «Пока я занимаюсь всей этой чертовщиной, — хмуро буркнул он, — я не зарабатываю ни цента. У тебя есть Мэй. Мне не нравится жить на деньги, заработанные женщиной. Не приучен, знаешь ли. Деньги, заработанные женщиной? Но она же кассирша, а не проститутка. Принцип тот же. А доход нет. Что это там такое? Похоже на сарай. Пустой? Да откуда я знаю, черт возьми? Давай проверим». В тот день они осмотрели уже 7 сараев, но среди них не было ни одного свободного. Еще они заглянули в пустующий барак, в котором еще совсем недавно располагалась разорившаяся фабрика по производству запчастей для компьютеров. Но внутри помещения представляло собой свалку из обшарпанных столов, сломанных станков и деталей, и было слишком замусоренным и мерзким, чтобы им можно было воспользоваться. Также они обследовали авиационный ангар перед бетонированной взлетной полосой. Когда-то здесь была летная школа, теперь заброшенный, но занятый коммунной хиппи. Едва Дортмундер и Келп остановили машину перед воротами ангара, как оттуда высыпала целая орава хиппи и, приняв их за представителей окружного шерифа, принялись вопить о правах скваттеров и о свободе воли. Хиппи угомонились лишь когда Дортмундер и Келп сели в машину и уехали. Шел третий день поисков. Первые 2 дня прошли очень похоже. Машина Виктора представляла собой черный лимузин Паккард 1938 года выпуска с громоздким багажником, задним стеклом, состоящим из 2 панелей, и длинным, похожим на гроб капотом, на широкой решетке радиатора которого были установлены фары. Внутренняя обивка была из потертого серого плюша, изнутри к дверям были прикреплены кожаные петли, а между передними и задними дверьми на проволочных креплениях висели маленькие зеленые вазочки с искусственными цветами. Машину вел Виктор, а сидевший рядом с ним Герман обозревал окрестность. «Это просто смешно!» — возмущался он. «Неужели на всем Лонг-Айленде нет места, куда можно спрятать трейлер?» Покосившись на него, Виктор, как бы между прочим, спросил. «Герман, какие газеты вы читаете?» Миссис Марч с отвращением посмотрела на фотографию. «Господи, я еще никогда в жизни не выглядела так по-дурацки!» «Мам, дело ведь не в этом!» Миссис Марч постучала по фото, где она была без головы. «Тут, по крайней мере, не скажешь, что это я!» Разложив 3 цветные фотографии на кухонном столе, Марч производил расчеты. Дырочки для шнурков в ботинках и полоски на платье играли роль линейки. Марч считал, складывал, сравнивал, старательно измеряя расстояние между дырочками и полосками на всех 3 фотографиях. И, наконец, объявил. 37,5 дюймов дорожного просвета. Ты уверен? Абсолютно. 37,5 дюймов. Теперь я могу сжечь эти ужасные фотографии? Конечно, кивнул Марч с улыбкой, наблюдая за своей матерью, которая, схватив фотографии, торопливо вышла из комнаты. «А от этого платья ты избавилась?» «А ты как думал? Сразу же?» Довольно пропела миссис Марч с кухни. Голос ее звучал почти весело. «Что моему народу пришлось пережить в этой стране?» Говорил Герман, сидя рядом с Виктором и по-прежнему шаря глазами по окрестностям в поисках больших пустующих зданий. «Так это 300 лет рабства!» «Лично я...» ответил Виктор, медленно ведя Паккард по направлению к Монктаун-Пойнт. «Никогда особенно не увлекался политикой». «Но ты же работал в ФБР!» «Я пошел туда не из-за политики. Просто меня всегда тянуло на разные приключения. Понимаешь, что я имею в виду?» Герман с любопытством посмотрел на него, медленно улыбнулся и кивнул. «Да, мне кажется, я тебя отлично понимаю. Ну вот, работа в ФБР и была для меня таким приключением». «Да, все верно. Видишь ли, а для меня это участие в нашем движении». «Само собой», — согласился Виктор. «Естественно», — усмехнулся Герман. «Не нравится мне это дребезжание», — проворчал Марч, склонив голову на бок и прислушиваясь к шуму мотора. Сейчас он походил на встревоженную белку, ведущую машину. «Ты должен искать брошенные дома, а не заниматься всякой ерундой», — сказала миссис Марч. Она сидела рядом со Стэном, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, словно пилот военно-морской авиации, отыскивающий потерпевших кораблекрушение. «Нет, ты слышишь? Динг-динг-динг! Слышишь? Что это там такое? А? Я говорю, что это такое? Похоже на какую-то церковь. Давай подъедем поближе и посмотрим». Марч повернул к зданию. «Поглядывай по сторонам. Может, где-нибудь поблизости есть бензоколонка?» Нынешняя машина Марча, она была у него 7 месяцев, начала свою жизнь как Джевлин производства компании American Motors. Но поскольку ей владел Марч, она подверглась существенной переделке и теперь со стороны и в самом деле напоминала копье. И когда Марч вел ее по ухабистым улочкам с одноэтажными домиками довоенной постройки, Джевлин рычал, как какой-то огромный и дикий, но очень сонный зверь. Марч остановился у крыльца церкви. Лужайка перед ней заросла высокой травой, деревянные стены отчаянно нуждались в покраске. Несколько оконных рам были сломаны. «Ну что ж, давай посмотрим», — сказала миссис Марч. Марч выключил зажигание и несколько секунд неподвижно сидел, прислушиваясь к затихающему шуму мотора. «Давай», — наконец проворчал он, и они вылезли из машины. Внутри церкви стоял полумрак, но, тем не менее, священник, подметавший центральный проход между рядами, сразу заметил гостей и торопливо направился к ним, сжимая метлу. «Да? Чем я могу вам помочь?» «Ничем», — буркнул Марч, отворачиваясь. «Просто нам было интересно», — пояснила миссис Марч. «Не покинуто ли это здание?» Священник кивнул. «Почти», — печально сказал он, оглядываясь по сторонам. «Почти». «Кажется, у меня есть идея», — сказала Мэй. «Прошу прощения, мисс», — вежливо произнес Келп. «Я бы хотел открыть счет». Девушка, чью голову украшала густая копна черных волос, не удостоив его взглядом, продолжала печатать на машинке. «Присядьте, сейчас к вам подойдет служащий», — скороговоркой пробормотала она. «Спасибо». Келп сел и с видом человека, которому как-то надо скрасить скуку ожидания, оглядел помещение банка. Сейф находился в ближайшем к магазину Крэджа конце банка и выглядел куда более впечатляюще, чем его описывал Виктор. Он заполнял собой практически все пространство от стены до стены в торце помещения. Дверца, в настоящий момент полностью открытая, была на удивление массивной и толстой. Секция банка, предназначенная для посетителей, была отделена от остальной части помещения деревянной конторкой высотой по грудь с узкой дверцей. Если бы можно было снять с трейлера крышу и заглянуть с него сверху, то конторка представляла бы собой букву «С» – длинную, тонкую и с прямыми, а не закругленными концами. Секция для посетителей, расположенная в правой половине центральной части трейлера, находилась внутри «С». Там же был установлен сейф, вдоль внешней стороны «С» рядком сидели кассиры, а в самом ее низу стояли столы трех банковских служащих. Девушка-машинистка сидела за столом поменьше. Она и пожилой охранник были единственными работниками банка, находящимися по ту же сторону конторки, что и посетители. Тщательно все рассмотрев, Келп встал, лениво прочитал рекламные проспекты, один предлагал кредит на покупку машины, другой восхвалял достоинство кредитных карточек и снова окинул взглядом помещение, чтобы удостовериться, что запомнил все как следует. Первоначально он и в самом деле планировал открыть здесь счет, но потом подумал, что это было бы слишком. Он подошел к девушке. «Я вернусь после ленч». Та только кивнула, по-прежнему не отрываясь от машинки. «А что?» — сказал Герман. «Снаружи это и впрямь похоже на обыкновенный гараж». Виктор довольно улыбнулся. «Я подумал, что тебе должно понравиться». Дортмундер вышел из спальни, одетый в черные кроссовки, черные брюки и черную рубашку с длинными рукавами. В одной руке он держал черную кепку, а через другую была перекинута черная кожаная куртка. Мэй, которая обшивала кружевами занавески, подняла голову и спросила. «Ты пошел? Скоро вернусь». «Ни пуха, ни пера», —